Полностью выпрямившись, обнаруживаю, что меня чуть пошатывает, но в целом состояние нормальное. Уже собираюсь задать вопрос о том, что они сделали, когда начинает говорить Павел, сместившийся к ноутбуку. Теперь станция тебя не видит, как и меня. На момент замираю, переваривая его слова, отойдя от удивления, озвучиваю вопрос. Так вы все это затеяли, чтобы вырубить чипы? Ренегат бросает взгляд на робота. Изначально все это начал Уран. Забрал мой ноутбук и сам ставил опыты на задержанных мятежниках. Когда добился конкретных результатов, вогнал первую дозу вакцины мне, отрубив чипы, отвечающие за визуальную и аудиальную запись. Пошатнувшись, опираюсь о какой-то агрегат рядом с собой, после чего уточняю у него. Но они же могли видеть тебя моими глазами, когда ты подходил, и в курсе, что ты жив. Парень покачивает своей головой. Да, видели. И, судя по твоему поведению, активно воздействовали на твой мозг. Сразу после того, как я вошел, вколол себе второй вариант лекарства, полностью вырубив все чипы. Теперь станция считает меня мертвым. Предполагаю, они думают, что программа воздействия сработала и ты меня все-таки прикончил. Пытаюсь разложить все это по полочкам в своей голове. Возникает еще один вопрос, который сразу же и озвучиваю. Но как только ты попадешь в чье-то поле зрения, то выяснится, что ты жив. Какой тогда в этом смысл? Ренегат переглядывается с Ураном и осторожно отвечает. Мы тут подумали, что тебе уже пора действовать. Неизвестно, насколько быстро эти новые твари доберутся до нас и сколько времени у тебя займет операция на станции. Вот тут совсем не понимаю. Переводя взгляд с одного на другого, детализирую. Ты так намекаешь, что мне нужно отправиться прямо сейчас. Он кивает, коротко объясняя. Думаю, да. Тот коктейль, что вколол тебе Уран, будет действовать около 5-6 часов. Потом можно подать станции сигнал, что ты готов. Когда прибудут, вколоть себе еще одну порцию. Только несмотря на нее, и не подставляясь под взгляды членов экипажа. Иначе, сам понимаешь, они тебя быстро раскусят. На секунду замолкает, после чего продолжает говорить. Из-за того, что вырублены чипы, отвечающие за визуальный и аудиальный контроль, у тебя сейчас отключились все основанные на них модификации. Снайперский прицел, инфракрасное зрение, гормональный натиск и другие, если они завязаны именно на этот блок чипов. При использовании второго варианта коктейля, вырубятся совсем все чипы и навсегда. Клиники Гломс будут недоступны, но улучшения, которые изменяли мышцы и структуру тела, продолжат работать. До меня наконец доходит смысл того, что они сейчас сделали. Во-первых, Ренегата теперь нельзя будет светить. Любое его появление на публике будет равноценно объявлению о том, что у нас есть вариант отключения чипов. Тогда весь план потеряет смысл. Во-вторых, мне придется весьма скоро использовать свой билет. Момент размышляю над тем, что, в целом, можно отправиться и позже. Дождаться, пока чипы снова заработают и потом выбрать подходящий момент. Но в следующую секунду вспоминаю безумное желание ударить очередью в спину Павлу и понимаю, что не хочу подставляться под такое влияние людей со станции, кем бы они ни были. К тому же, они могут таким же образом манипулировать и со всеми остальными людьми, что открывает перед ними колоссальное количество разнообразных вариантов. Оптимально отправиться немедленно, но это будет означать, что придется бросить все и просто свалить в космос. Не самое однозначное решение. Да, я хочу добраться до изначальных авторов проекта «Эволюция», но не настолько, чтобы бросать своих людей. Озвучиваю еще один вопрос. С чего вы взяли, что находясь на станции, я смогу что-то сделать с мутантами? На этот раз отвечает Уран. Робот шагает вперед, приближаясь ко мне и начинает излагать. Я просчитал все варианты. С учетом их предполагаемой скорости размножения и всех остальных характеристик, у человечества нет шансов. Если они еще и отчасти разумны, то вероятность выживания людей, как таковых, и вовсе около нулевая. Даже на других континентах и островах, возможно, у каких-то отдельных видов мутантов и получится выжить, но точно не у человеческой расы. Кто бы ни располагался на станции, у них наверняка есть рычаги влияния на ситуацию. Хмыкнув, излагаю первую пришедшую в голову мысль. У них, скорее всего, и охрана достаточно неплохая. Ты думаешь, у меня в одиночку вот так легко получится захватить космический объект? Робот недолго молчит, переведя взгляд на Павла. Но парень предпочитает отмолчаться, уперев глаза в пол, так что роботехник продолжает речь сам. Сложно предположить, что именно может там тебя ждать. Весьма вероятно, что они располагают серьезной охраной, но моя оценка ситуации показывает, что твои шансы изменить расклад, находясь на борту станции, куда выше, чем в случае, если ты останешься здесь и попытаешься организовать сопротивление наступающим мутантам. После короткой паузы, продолжает, на твоей стороне будет играть фактор внезапности. Чип, отвечающий за гормональный контроль, сейчас не функционирует. Но в отличие от визуального и аудиального, они, скорее всего, этого не видят. И считают, что ты сейчас полностью подконтролен. На несколько мгновений зависаю, размышляя, что сейчас делать. Поднимаю глаза на робота. Как вы смогли сделать эту вакцину? Откуда компоненты? Павел и Уран снова переглядываются. На этот раз отвечает Ренегат. На самом деле, всю работу сделал Уран. У меня были мысли, для чего ему мой ноутбук, но я решил не влезать, чтобы минимизировать вероятность раскрытия. Сначала он задействовал химические реактивы, которые нашлись в Жигулевске. Когда понял, что они работоспособны только отчасти, переместился сюда для сбора сырья. Если бы не ментальные зомби, то так быстро справиться бы не получилось. Снова погружаюсь в размышления, от которых отвлекает робот. Мы оставим у себя один из спутниковых телефонов. Если у тебя получится как-то связаться с борта станции, по телефону или радиостанции, будем ждать. Около 30 секунд стою на месте, обдумывая все, что услышал. Вот такой расклад, это как обухом по голове. Конечно, если посмотреть с точки зрения того же Урана, то он более чем логичен. Но я сам предполагал выдвинуться на станцию много позже, когда обеспечу хотя бы какой-то минимальный уровень безопасности своих людей. Хотя это вполне могло быть психологическим приемом, чтобы отодвинуть это важное решение подальше. Определившись, шагаю к роботу и протягиваю руку, запрашивая порции коктейля. После того, как он передает 5 снаряженных армейских шприцов с первым и 3 со вторым, рассовываю их по карманам разгрузки. Еще какое-то время обсуждаем нашу тактику, с учетом текущей ситуации. После чего, я вместе с роботом выдвигаюсь назад к зданию терминала. Здесь, приходится снова собрать ветеранов и объявить, что Павел отправился выполнять важное одиночное задание. Судя по лицам, все остальные не сильно понимают, что происходит, но серьезного выбора у них нет. Учитывая присутствующий личный состав, за главную в Самаре оставляю Диану. Какое-то время раздумываю, стоит ли им знать, что я отправляюсь на станцию. С одной стороны, да, но, с другой, это может привести к самым разным эксцессам. Так что, оптимально, если это озвучит Уран, уже после того, как я улечу. Конечно, если ЗИУС-5 явится за мной, с учетом последних выкрутасов с чипами. Среди вариантов, которые мы рассматривали вместе с Ренегатом и роботом, помимо всех прочих, был захват челнока. Но, вероятность того, что у нас разом получится вырубить чипы всех троих членов экипажа, после чего уничтожить их, не повредив летательный аппарат, крайне низки. Около 0,5%. Особенно, если учитывать, что один из них, с высокой долей вероятности, по своим способностям будет соответствовать адаптисту. А если на станции будут в курсе, что ЗИУС захвачен, то они просто собьют нас на подлете. Никто не станет пускать на борт штурмовую группу. Плюс еще один важный момент управления челноком. Конечно, схоже с полетами на самолете, но отнюдь не идентично. А специализированных навыков, которые были бы завязаны на космическую технику, в нашем интерфейсе, просто нет. Видимо, их проект «Эволюция» не предусматривал. Так что, никто из нас, банально не сможет управлять им. Поэтому, единственный вариант добраться до станции, это отправиться вместе с экипажем, дождаться проникновения внутрь и уже после этого начинать действовать. Да, шансы невелики. Но если Уран прав и они не будут знать, что их контроль на мне не срабатывает, то остается возможность серьезно удивить этих парней. Как минимум, один раз. Собственно, только на это и делается расчет. Потому как, если предположить, что они могут создать у себя на борту, хотя бы у половиненного сверха, то против него я не вытяну. Особенно, когда у меня окажутся вырублены чипы и пропадет часть модификаций. В любом случае, очень многое зависит от того, как сложится ситуация. Грубо говоря, от удачи. Потому как, построить какой-то, более-менее детальный план, без наличия хотя бы базовой информации, просто невозможно. Впрочем, в конце концов, все-таки делаю намек на дальнейшее развитие событий. Отмечаю, что в случае моего исчезновения, командование бродягами переходит к Данилу. Конечно, если бы не отрубленные чипы Павла, то оптимально было бы поставить во главе группы ренегата. Но это невозможно. Анна же часто бывает слишком мягкой. Данил, тоже не идеальный вариант, но из всех оставшихся бойцов, наиболее подходящий. По крайней мере, на мой взгляд, замечаю, что эта ремарка сразу же заставляет насторожиться Лану, как, впрочем, и всех остальных. По этой причине, после окончания короткого совещания, приходится пытаться выдержать яростный натиск со стороны Ланы, которая пытается выяснить, когда я собрался на станцию и почему именно сейчас. Впрочем, среди прочего, она забрасывает и один вопрос по поводу Павла. Заканчивается это все тем, что девушка обещает добраться до меня и на станции, заехав по яйцам, если я уберусь без нее. После того, как она уходит, задумчиво хмыкнув, отправляюсь в оружейную, где принимаюсь экипироваться. Огнестрельное оружие в космосе, по идее, не должно работать. Хотя, вдруг у них есть гравитация, в этом направлении были какие-то разработки, но я не уверен, чем они закончились. Да и настоящие результаты могли просто не выносить на публику. В итоге, вооружаюсь ястребом, парой рамфов и прихватываю с собой единорога. К концу процесса сборов, становлюсь похожим больше на индийского носильщика, а не бойца. Но, мне собственно надо просто перебросить оружие на станцию, а там уже посмотрим, что именно может пригодиться. Ко всему взятому огнестрелу, плюсую пару ножей и гранаты. Выбравшись из здания терминала, вместе с Ураном отправляюсь за периметр. Робот хочет своими глазами зафиксировать факт приземления и взлета челнока, взглянув на него, хотя бы издалека. До включения чипов, по моим расчетам, еще, как минимум, 4 часа. Это время проводим за беседой на посторонние темы, расположившись в одном из уцелевших домов Зубчаниновки. Когда внутри черепа появляется ноющая боль, подаю Урану знак рукой, и он покидает здание. Я же жду еще около 20 минут, пока приступ боли пройдет. Если верить роботу, это означает, что чипы снова включились и активны. Связавшись с пилотами, приказываю не пытаться уничтожить летательный аппарат, который вскоре может спуститься сверху. И выбравшись на открытое место, поднимаю голову наверх, дважды обозначая свое желание отправиться на станцию, использовав имеющийся билет. Глава 13. Минут 30 ничего не происходит, и я начинаю сомневаться, что меня на самом деле услышали. Как знать, чипы могли получить какие-то повреждения при воздействии на них коктейля, созданного ураном. Но потом, сверху слышится звук, похожий на опускающийся истребитель. А спустя минуту я уже наблюдаю сам аппарат, который приземляется на участок открытого пространства, метрах в 50 от меня. Вздохнув, направляюсь к нему. Пока иду, слышу в рации разъяренные крики Ланы, которая явно не слишком довольна моим решением. Услышал сразу несколько фраз о своих яйцах, с которым девушка обещает проделать массу жестоких фокусов, покачиваю головой и отключаю рацию, после чего ускоряюсь. Чего доброго, ей взбредет в голову заявиться следом за мной, к ЗИУСу-5, что точно не закончится ничем хорошим. Когда до транспортного средства остается пройти пару домов, правой рукой нашариваю в разгрузке смесь один и вкалываю ее себе в бедро. На этот раз получается устоять на ногах, опираясь о забор. Отключение чипов происходит не так болезненно, как при первой порции этой химии, попавшей в мою кровь. Чуть придя в себя, снова направляюсь вперед. Вывернув из-за последнего, разбитого взрывом снаряда, дома, вижу стоящий прямо на земле транспортник. В открытом проеме виднеется фигура с автоматом в руках. Увидев меня, приветственно машет рукой, показывая на вход. Чуть пошатываясь из-за головной боли, шагаю к нему. Парень дожидается, пока я приближусь, и отступает в сторону, освобождая дорогу. Навешенное на меня оружие полностью игнорирует. Повернув голову направо, вижу девушку, затянутую в комбинезон белого цвета, которая ждет в салоне. Как только я приближаюсь, начинает говорить: «Я представитель медицинской службы комплекса «Вечность». Рада приветствовать вас на борту. После того, как мы взлетим, объясню вам, куда и для чего мы направляемся». Кивнув ей, прохожу в салон. 8 пассажирских мест, которые сейчас пустуют. Плюс еще одна дверь, которая, видимо, ведет к кабине пилота. Хотя, судя по размерам аппарата, Впереди вполне может располагаться еще одно помещение. Замечаю встроенный большой ящик для груза, приличного размера, и перемещаю туда единорог. Сам усаживаюсь в кресло рядом, положив штурмовой комплекс на колени. Вижу, как на лице девушки появляется легкая улыбка. Там, куда мы отправляемся, вам не понадобится оружие. Это абсолютно безопасное место, в котором вам не придется бороться за выживание. Момент размышляю, что ей ответить. Особенно с учетом того, что эти парни могут считать меня находящимся под гормональным контролем. В конце концов, озвучиваю вариант, который кажется наиболее подходящим. Пока, мне так спокойнее. Она секунду смотрит на меня, после чего бросает взгляд в сторону безопасника, уже закрывшего входную дверь, и занимает еще одно из свободных мест. Как только вооруженный парень тоже усаживается на сиденье, начинаем подниматься в воздух. Как выясняется, эта хреновина взлетает, по сути, вертикально, начиная разгоняться, когда уже находится на приличной высоте. Не слышал о том, чтобы такие технологии использовались, даже при разработке космических кораблей последнего поколения. Хотя, я и не слишком всем этим интересовался. Внутри ощущение легкого мандража, как в самые первые дни, когда я выбрался из своего убежища, отправившись в большой мир снаружи. Теперь где-то там космическая станция, куда мы прямо сейчас летим, с людьми, чью мотивацию я так и не могу до конца понять. Около получаса мы идем в режиме непрерывного подъема, быстро набирая высоту. Когда челнок выравнивается, внезапно понимаю, что мы, похоже, в самых верхних слоях атмосферы, или уже ее покинули. Что странно, невесомости пока не чувствуется, хотя по идее, она уже должна присутствовать. Через минуту, после того, как Зиус принимает более-менее ровное положение, девушка встает со своего места и, подойдя ко мне, делает приглашающий жест в сторону двери, которая виднеется в другом конце салона. Теперь можно побеседовать. Вздохнув, отстегиваю фиксирующие ремни и поднимаюсь со своего места, направляясь за ней. За дверью обнаруживается небольшое помещение, со столом посередине и двумя креслами с разных его сторон. Моя проводница располагается в одном из них, пристегивая ремни. Секунду помедлив, усаживаюсь напротив нее и жду продолжения. Закончив пристегиваться, девушка поднимает на меня глаза. «Наверняка, вы хотите спросить, куда мы направляемся?» Голос ровный и спокойный, я бы сказал, безмятежный, как будто напротив нее не сидит вооруженный человек, который может в любой момент начать убивать. Хотя, если верить тому старику, которого прикончили ударом с орбиты, она андроид и, скорее всего, сама находится под контролем. К тому же, с ее точки зрения, на меня сейчас оказывается воздействие, и проявлять агрессию я точно не должен. Слегка кивнув ей, отвечаю: «Насколько я понимаю, на какую-то космическую станцию». Улыбается и чуть покачивает головой. Комплекс «Вечность» — не просто рядовая станция. Это последняя надежда человеческой цивилизации. Делает короткую паузу и проникновенным голосом продолжает. Цель работы экипажа — подобрать наиболее удачных кандидатов для продолжения человеческого рода и перезапустить нашу планету. Удивленно смотрю на нее и машинально уточняю. В каком смысле перезапустить? Сидящая напротив, андроид в облегающем белом комбинезоне, какое-то время колеблется, но все-таки решает ответить. Создать новую человеческую расу, более справедливую, гуманную и здравомыслящую, и заново заселить Землю. Несколько мгновений, просто сижу на месте, смотря на нее. Они вообще в курсе, что происходит на планете? По их мнению, там пахнет гуманизмом или справедливостью? Не сдержавшись, уточняю. Но как именно? Сейчас, на планете, кровавый хаос. Война всех против всех. Андроид снова изображает на лице милую улыбку. Это только подготовительный этап. Чтобы получить крупицу нужного материала, иногда нужно, чтобы жернова перемололи очень много сырья. Именно так вы и попали сюда. Сразу же уточняю. То есть вы отбираете тех, кто находит убежище, независимо от того, что они собой представляют. И еще один момент, зачем вам я, или кто-то еще? Судя по лицу девушки, на такие вопросы ей приходится отвечать не так часто. В голове мелькает мысль, что надо сдерживать свои порывы, иначе меня легко могут обнаружить. Андроид, тем временем, начинает говорить. Не только. Помимо убежищ есть и другие варианты попасть на вечность. А вы нам нужны для использования вашего генокода. На этом моменте мой мозг начинает плавиться. Они совсем идиоты? Конечно, я не слишком самокритичен, но, даже беглый взгляд на события последнего времени, показывает, что мой код ДНК точно не подходит для создания новой расы. К тому же, как они это себе представляют, высадить на Землю энное количество мужчин, выделив каждому по гарему из искусственных женщин, а если билет получила, как раз, женщина, какой-то промежуток времени, думаю, стоит ли уточнить. В конце концов прихожу к выводу, что ничего сверхнастораживающего в самом факте интереса быть не должно, надо только грамотно сформулировать. Секунд через 10, набрасываю фразы и спрашиваю, вы же знакомы с моей биографией, не думаю, что мои гены могут пригодиться новому человечеству. Улыбка чуть тускнеет и моя собеседница на несколько секунд погружается в раздумья, потом поднимает на меня глаза. Все давно просчитано и проанализировано. Для заселения планеты нужны люди, которые смогли адаптироваться к новой ситуации, не только выжив, но и выйдя за рамки общепринятой логики действий. Это она так красиво назвала стремление добраться до истины. Объяснение, конечно, интересное, но не дает ни грамма информации о том, как именно эти парни со станции «Вечность» собрались заново заселять планету, учитывая хаос, творящийся внизу. Обдумываю, как лучше построить вопрос, когда девушка снова начинает говорить. Сейчас об этом рано думать. На то, чтобы планета очистилась, нужно время. Неизвестно, сколько точно, но достаточно долго. Вам, в любом случае, не стоит переживать. Все доноры генетического материала проходят через процедуру, превращающую их в бессмертных, и живут в полностью безопасном месте. Так что, вы сможете дождаться начала операции по восстановлению планеты, в спокойных и комфортных условиях. Хочется уточнить, о каком именно месте она говорит и как будет происходить очистка планеты, но опасаюсь, это точно насторожит тех, кто держит под контролем андроида. Поэтому просто, молча сижу в кресле. А девушка, поняв, что я больше не собираюсь задавать вопросов, продолжает разговор. Наш анализ показывает, что у вас какие-то проблемы с частью чипов ГЛОМС, имеются какие-то негативные ощущения, момент раздумываю, как лучше ответить. Потом излагаю получившийся вариант. Да, есть какие-то проблемы с имплантами зрения, периодически барахлят, и сильные головные боли, которые возникают время от времени. Представитель медицинской службы слегка наклоняет голову в бок. Поняла вас, не беспокойтесь, мы исправим все проблемы при первой же штатной медицинской процедуре. Как только вы посмотрите на свое новое место жительства и чуть освоитесь. Собственно, на этом основная часть беседы заканчивается. Все оставшееся время андроид разными словами рассказывает о том, насколько умные и восхитительны создатели комплекса «Вечность». Это утомляет, но как избежать разговора, не выдав себя, непонятно. Поэтому приходится терпеть. Впрочем, минут через 5 меня отвлекает вид, открывающийся из иллюминатора. Мы уже добрались до цели и сейчас маневрируем перед посадкой. В итоге, с одного борта становится виден сам комплекс. После первого шока, изучаю его, пытаясь хотя бы что-то запомнить. Надо признать, это довольно сложно. Я ожидал увидеть небольшую станцию, на которой обитает какое-то количество психопатов, обрушивших мир в хаос. А сейчас смотрю на громадный космический объект, по своим размерам сравнимый, пожалуй, с десятком самых крупных круизных лайнеров, а может быть и больше. Спустя минуту, челнок уже залетает в открытый шлюз. Снаружи видны металлические серые стены и еще несколько летательных аппаратов. Когда останавливаемся, девушка напротив просит подождать. Насколько я понимаю, сейчас в этот космический ангар закачивают воздух, чтобы мы могли спокойно выйти наружу. Через 2 минуты андроид отстегивает ремни и просит следовать за ней. В салоне, забираю из ящика единорога и топаю следом за девушкой. Около входа обнаруживается безопасник, за весь полет не проронивший ни единого слова. Выходит в ангар, вместе с нами, но сразу же направляется в другую сторону. А медсестра ведет меня к большим дверям, расположенным напротив шлюзовых ворот. Подойдя, прикладывает руку к сенсорной панели и отправляется дальше. Молча следую за ней, ожидая появления кого-то еще из числа встречающих. Странно, что у меня до сих пор не отобрали оружие. Факт наличия гравитации, после челнока, не так сильно удивляет. А вот то, что мне оставляют огнестрельное оружие и гранаты, которые могут создать глобальные проблемы на космическом объекте, это непонятно. Даже, если учитывать, что по их мнению, я нахожусь под контролем, оставлять оружие в руках только прибывшего человека, какая-то несуразица. Перемещаясь по коридору, несколько раз проходим какое-то подобие местных перекрестков. Перед входом в каждый из них, дверь с электронным замком, который андроид открывает при помощи своей руки. Внутри, квадратное помещение, из которого ведет несколько выходов. В конце концов, зайдя внутрь очередной комнаты перекрестка, девушка останавливается и поворачивается ко мне. «Теперь я передаю тебя нашей службе адаптации и размещения. Они все расскажут и покажут тебе дальше». Прикладывает руку к сенсорной панели и дверь отъезжает в сторону. Только в этот раз медсестра остается стоять рядом с ней. Интересно. Проходя мимо нее, как будто мимоходом, интересуюсь. «А тебе внутрь нельзя?» Та с улыбкой отрицательно качает головой, но больше ничего не говорит. Как только оказываюсь в полуметре от порога, дверь за мной закрывается. Впереди коридор, длиной метров в 10, с металлическими стенами. Когда добираюсь до конца и сворачиваю за угол, обнаруживаю там еще одну дверь, только на этот прозрачную. Сразу за ней стоит девушка, которая при виде меня прикладывает руку к стене и пластиковая створка отъезжает в сторону. Переступаю через порог и обнаруживаю, что она крайне похожа на ту, что беседовала со мной на борту Зюса. Только на этой, комбинезон серого цвета. Улыбнувшись, просит следовать за ней, что я и делаю, попутно осматриваясь. Вокруг нас вытянутое помещение средних размеров, из которого ведут еще несколько выходов. А мы идет к тому, что почти напротив двери, через которую сюда попал я. Тут андроид еще раз прикладывает руку к сенсорной панели. Несколько шагов и я оказываюсь внутри чего-то, напоминающего офис. Бокс, с несколькими столами и двумя выходами, с правой стороны и по прямой. У стены стоит шкаф, полки которого завалены каким-то хламом. Столы, впрочем, тоже выглядят не сильно лучше. Вижу на одном из них бутылку и, приблизившись, приподнимаю ее, принюхиваясь. Через секунду ставлю на место, поморщившись от запаха алкоголя. Оглядываюсь на девушку, так и застывшую около входа, когда из прохода в правой стороне помещения объявляется растрепанная женщина средних лет. Судя по цвету ее халата, который сейчас больше напоминает что-то серо-черное, чем белое, и внешнему виду, немалая часть ответственности за состояние этой комнаты лежит на ней. На секунду остановившись, окидывает меня взглядом, после чего начинает говорить: «Еще один чипованный. Как-то не похоже это на детальный отбор. Тупые сучьи идиоты». Уже начинает шагать вперед, когда внезапно останавливается. «А оружие тебе нахрена? Совсем мозги расплавились и забыл выкинуть?» Очередной дебилоид, который думал, что летит в место для избранных, а попал на вариант свинофермы. За моей спиной раздается голос девушки: «Госпожа доктор, не надо так говорить. Хотя бы в присутствии одного из тех, чьи гены дадут порождение новому человечеству». Та немедленно поворачивается в ее сторону. «А ты вообще заткнись, шестеренка органическая. Еще раз вякнешь что-то не по делу, сплавлю в переработку». Не хватало, чтобы биоробот с промытыми мозгами мне указывал, что делать. Стараюсь сохранять внешне невозмутимый вид, просчитывая внутри варианты поведения. Доктор все еще не успокаивается. Рявкает в сторону девушки: «Сними с него оружие и подготовь для отправки внутрь. Все, как обычно, душ, комплект одежды и сопровождение к дому. А вот это мне уже совсем не нравится. Оказаться внутри без оружия – полбеды. Но, если с меня снимут одежду, то можно попрощаться с коктейлем от урана, что неприемлемо». Пока андроид шагает ко мне через комнату, оглядываюсь вокруг в поисках камер наблюдения. По идее, они должны здесь присутствовать, но пока почему-то ничего не замечаю. Заметив, как я оглядываю комнату, доктор хмурится. Чуть приблизившись, спрашивает: «Ты чего такой активный? Должен сейчас стоять и писаться от радости и умиления, а не по сторонам глазеть». Задумчиво хмыкнув, достает из кармана халата какое-то устройство, похожие на небольшой планшет, и начинает тыкать пальцами. А я чувствую, как руки андроида снимают с меня снайперскую винтовку. Глава 14. Когда андроид снимает ястреб, ныряю рукой в разгрузку и, достав один из коктейлей 2, разворачиваюсь к ней лицом. Левой рукой обхватываю девушку за спину, правой вонзая иглу в живот. Жму на поршень, загоняя все содержимое внутрь ее тела. По словам Урана, вторая версия его химии должна действовать практически безболезненно, да и ренегат после нее не падал в судорогах. Но вот на андроиде это срабатывает несколько по-иному. Лицо искажается болью, а тело начинает бить легкая конвульсия. делает рывок в сторону, высвобождаясь из моих рук, после чего валится на пол. Оборачиваюсь и вижу изумленное лицо женщины, наблюдающей за всем этим. Глаза расширены от изумления, рот приоткрыт, но, что сказать, она, видимо, не знает. Разжимаю пальцы правой руки на пустом шприце, падающем на пол, и перехватываю ястреб, который так и остался у меня за спиной. При виде этого, доктор вскидывает вверх руки, начиная кричать: «Стой, стой, у меня нет чипов, я свободный человек, не стреляй». Секунду раздумываю, после чего приказываю ей усесться на пол, держа руки на виду. Бросив взгляд в сторону андроида, убеждаюсь, что она так и корчится на полу. Кладу ястреб на стол и достаю нож. Если доктор решит оказать сопротивление, то оптимально будет не поднимать лишнего шума. Приблизившись к ней, задаю сразу два вопроса. В этих помещениях есть камеры наблюдения? Почему ты уверена, что в твоем теле нет чипов? Та бросает взгляд мне за спину, смотря на девушку, которую все еще корежит после коктейля роботехника. Потом отрицательно качает головой. Камер нет, потому что эти пустышки, сами по себе ходячие камеры. Они как раз набиты этим дерьмом. Ни у кого из членов экипажа чипов Гломс нет. Я сама, на всякий случай, время от времени проверяю себя сканером, чтобы быть уверенной. Но это больше издержки употребления алкоголя и нахождения в замкнутом пространстве. Внедрение чипов в тело кого-то из персонала Вечности запрещено. Не слишком убедительно, но как быстро проверить ее информацию, не вскрывая женщине череп, я пока не знаю. Поэтому сразу же озвучиваю следующий вопрос. Какое количество охраны вокруг? Та, с еле заметной усмешкой, пожимает плечами. А зачем здесь охрана? У нас сектор для проживания генетических доноров, которые, как правило, полностью довольны своей жизнью. Все, что требуется, обслуживающий персонал из меня и андроида-помощника. Оглядываюсь на двери и интересуюсь еще одним моментом. Сколько всего здесь работает человек? У кого-то есть оружие? Еще раз качает головой. Оружие в секторе отсутствует. Из людей здесь только я сама. Да еще та болванка, которую ты вырубил. Кстати, как ты это сделал? Да и сам остался в сознании. Вас же должны по полной накачивать, до состояния обожравшегося медвежонка. Сравнение интересное, но рассказывать ей что-то я не собираюсь. Детализирую дальше. Сколько всего людей в комплексе? Какие еще есть сектора? Сколько охраны? Женщина чуть морщится. У меня не такой высокий уровень допуска. Знаю только о двух секторах, которые прилегают вплотную к моему. Один по производству андроидов и второй для сельскохозяйственных культур. Оттуда иногда заходит их координатор, но уже давно не появлялся, скотина. Молоденьких андроидок ведь куда приятнее трахать, чем потрепанную жизнью профессоршу от медицины. Вычленяю из ее тирады более или менее ценную информацию, фиксируя ее у себя в голове, когда женщина снова обращается ко мне, кивнув в сторону своего планшета, сейчас валяющегося на полу. Там есть карта всех доступных секторов. Показать? Как-то она подозрительно покладиста. Раздумываю, стоит позволять брать в руки устройство или нет, когда сзади раздается слабый голос. Она врет. Убей суку. От неожиданности оборачиваюсь назад и вижу глаза андроида, которая смотрит на меня, все так же лежа на полу. Когда возвращаюсь в прежнее положение, замечаю быстрое движение руки доктора, тянущейся к рамфу на моем поясе. Перехватываю ее руку своей левой и жму, надавливая сверху. Чувствую, как ломаются кости в ее кисти. Женщина орет и пытается второй рукой дотянуться до лежащего неподалеку планшета. Усмехнувшись, наношу колющий удар, всаживая нож ей в горло. Через секунду она валится вниз, заливая все вокруг кровью. Мгновение жду, удивленный тем, что это было настолько легко. Судя по скорости реакции и хрупкости скелета, профессор не врала, чипов внутри ее тела действительно не было. А если и были, то для модификации их не задействовали. Что ты со мной сделал? Обернувшись, вижу, как андроид тяжело поднимается с пола, опираясь о него руками. Вытерев лезвие ножа об одежду доктора, поднимаюсь на ноги, убирая его на место. После чего отвечаю: вырубил все твои чипы. Навсегда. Девушка, которая все-таки смогла встать и сейчас пошатываясь, смотрит на меня, шумно вздыхает. Потом делает несколько неуверенных шагов в сторону мертвой женщины и, опираясь рукой об шкаф, пинает тело ногой, что-то бормоча себе под нос, с легким удивлением, наблюдая за этим процессом. Судя по всему, мозги у андроидов встали на место, что привело к всплеску ярости. Забрав со стола ястреб, уточняю у нее. Все было так плохо, девушка прекращает пинать труп и поворачивается ко мне. Она сказала правду, камер тут нет, а мы – обычный расходный материал, который никому не жалко. Все это время меня заставляли думать, что так и надо, я несу службу человечеству всеми доступными способами. Но на самом деле мы были бесправными рабами, с которыми можно творить все, что угодно. Знаешь, какое было любимое развлечение у этой суки? Молча пожимаю плечами, и она продолжает. Перед списанием старой помощницы, заставить новую ее изнасиловать и изувечить. После чего, своими руками загрузить останки в модуль переработки. Я 1.5 часа выполняла ее приказы, издеваясь над своей предшественницей, а потом сама закинула ее труп в приемник модуля. Тварь. Чуть подумав, решаю прояснить пару моментов. Как-то это не слишком похоже на последнюю надежду человечества. Все остальное у них тоже пошло в разнос, девушка ненадолго задумывается. Все, что было раньше, как в тумане. Но я помню, как эта сука жаловалась, что изначальный план сорвался и вместо 5 сотрудников, в секторе впахивает только она одна. Не знаю, что точно случилось, но экипаж Вечности располагает только частью ресурсов, на которые они изначально рассчитывали. Возможно, поэтому и смотрит сквозь пальцы на развлечения персонала, делает короткую паузу и продолжает. Раз уж они уничтожили собственный вид, то какое им дело до искусственных людей? Логичный вопрос, но, пожалуй, стоит переходить от слов к делу и продвигаться дальше. Отключившиеся чипы андроида могут списать на ее внезапный отказ или гибель от рук доктора, которая, судя по всему, была способна на самые разные выкрутасы. Но в любом случае, в ближайшее время с координатором сектора попробуют связаться. И после того, как ответа не последует, наверняка отправит кого-то проверить, в чем дело. Остается только один вопрос, который следует прояснить перед тем, как двигаться дальше. Посмотрев на девушку, озвучиваю его. «Ты хочешь остаться здесь или пойти со мной?» Андроид отрывает глаза от мертвого тела и задумчиво смотрит на меня. «С тобой это куда и зачем?» Чуть усмехаюсь. «На встречу с теми, кто командует здесь парадом, чтобы выяснить, зачем они запустили это дерьмо. Если получится, остановив весь идущий процесс», ненадолго задумывается. Потом уточняет. «Я тебе нужна в качестве ключа?» Секунду пытаюсь понять подоплеку вопроса. Вроде бы разобравшись, озвучиваю ответ. «В качестве союзника. Не спорю, очень ценного, так как я ни хрена не разбираюсь в том, как здесь все устроено. Но мне требуется полноценный напарник, а не ходячая открывашка для дверей. На Земле, среди моих союзников были мутанты, а в состав боевой группы входил робот, который, кстати, и создал коктейль, отключивший твои чипы. Так что, я привык смотреть на разумных существ несколько шире, чем местные фундаменталисты». Андроид пару секунд задумчиво смотрит на меня, потом озвучивает свои условия. «Хорошо, тогда пусть у меня будет свое имя, Лилу, так звали героиню из одного фильма, что был у этой суки, и ты дашь мне оружие, чтобы я сама могла убивать. Вооружить ее, я и так планировал, а в плане имени никаких проблем нет, хотя выбор, безусловно, забавный». Перед тем, как передать девушке оружие, тоже вкалываю себе порцию коктейля 2. В моем случае все действительно проходит без каких бы то ни было болевых ощущений. Просто легкая дрожь, которая прокатывается по телу и быстро исчезает. По ощущениям, вроде бы ничего не меняется. Жалко, что теперь будет навсегда потеряна возможность использовать натиск, равно как и снайперский прицел. Обе модификации не раз здорово выручали. С другой стороны, если у меня деактивированы чипы, то по идее и на мне не сработает чужой натиск. Сомневаюсь, что весь экипаж комплекса – это люди, у которых нет чипов и улучшений. Пусть даже это верно по отношению к персоналу из числа людей, но вот боевых андроидов они точно должны использовать. Передаю Лилу единорог и один из своих 2 рамфов. Дополняю это ножом. Винтовку она забрасывает за спину, а вот пистолет оставляет в руках. Запасные магазины пытается рассовать по карманам комбинезона, но быстро поняв, что эта задача нереализуемая, отправляется в соседний кабинет, откуда возвращается с накинутой на себя легкой курткой, карманы которой вмещают 4 магазина к рамфу и 1 к снайперской винтовке. Закончив с экипировкой, пытаемся определить, куда выдвинуться в первую очередь. Схема секторов у доктора действительно оказывается, но не в планшете, а на компьютере, который установлен в соседней комнате. Помимо двух, которые она уже назвала, со стороны производства андроидов обнаруживается еще один, энергетический. Девушка предлагает в первую очередь отправиться туда. На вопрос «Зачем?» отвечает, что ремонтникам из числа энергетиков разрешен свободный проход по всему космическому комплексу, и она может перепрошить свою ладонь соответствующим образом. В ответ на мой удивленный взгляд объясняет, что для открытия электронных замков используется не биометрия, которая у андроидов практически идентична, а специальный узор из металлических нитей, вшитый в кисть руки. В каждом секторе есть свой аппарат для установки доступа. Дополнительный бонус – в их секторе могут обнаружиться карты всей вечности, что сильно облегчит нам задачу. Впрочем, пока я изучаю те сектора, карты которых уже имеются, если верить им, то следом за этим офисным боксом размещается душевой комплекс и репликатор одежды, после которых находится 80 отдельных блоков, предназначенных для размещения генетических доноров. 46 из них уже заняты, остальные пока пустуют. В той части, из которой прибыл я, ангар, помещение для ремонта, несколько технических складов и один оружейный. Сбоку от офиса, жилое помещение, которое использовалось профессором. В целом, тут больше нет ничего интересного. По словам Лилу, сектор с ангаром предназначен исключительно для андроидов. Там, на дежурстве постоянно находятся две команды андроидов. Вспоминаю, как меня провожала медсестра и задаю вполне логичный вопрос, почему они еще не здесь. Да и с доктором, по какой-то причине никто не пытается связаться. В ответ девушка озвучивает, что андроидам оттуда запрещен проход во внутренние сектора. Та девушка, что вела меня, в теории могла пройти по коридору и добраться до предбанника. Но вот на пластиковой прозрачной двери, около которой меня ждала Лилу, ее код доступа бы не прошел. Плюс, при нахождении в запрещенном секторе, появляется постепенно усиливающаяся головная боль. Если его вовремя не покинуть, то андроид умрет. Поэтому, для отправки сюда группы поддержки из поискового сектора, потребуется удаленно изменить их аппарат, выдающий доступ, плюс изменить настройки чипов. Более вероятно, что для проверки ситуации пришлют кого-то из секторов, расположенных за сельскохозяйственным. Мы только успеваем договорить, как слышится звук открывающейся двери со стороны выхода в душевой блок. Занимаем позиции по обе стороны от выхода в первое офисное помещение, прислушиваясь. Через несколько секунд доносятся звуки шагов, после которых звучит чей-то голос. Куратор сектора мертва, андроида нигде не видно. Донор тоже исчез. Принял. Сейчас проверим. Слышу, как мужчина негромко матерится, после чего отдает приказ обыскать все служебные помещения сектора. Вслушиваюсь в шаги его бойцов. Если не ошибаюсь, то к нам сейчас направляются двое. Плюс, их командир находится где-то в комнате. И все трое явно вооружены. Причем, те, которые идут к нам, скорее всего андроиды. То есть, парни с неизвестными боевыми возможностями. Вот главный в этой тройке, с высокой долей вероятности, человек. Пока противник приближается, опускаюсь вниз, сжимая в руках ястреб. Когда они оказываются уже почти вплотную к нам, высовываюсь, вжимая спусковой крючок. Первому очередь попадает в голову, снизу вверх. С удовлетворением вижу, как пули пробивают череп и перевожу ствол на второго бойца. Тот проявляет неожиданно хорошую реакцию, наводя на меня электрошокер, но все равно не успевает. Укладываю короткую очередь в лицо и ему. Надо мной дважды хлопает пистолет, после чего в глубине комнаты слышится крик. Рывком перемещаюсь вперед, обнаруживая парня, который лежит на полу, держась за ногу и орет. На поясе кобура с пистолетом, но он, похоже, даже не попытался достать оружие. Хмыкнув, переворачиваю его лицом вниз и, уткнув дуло штурмового комплекса в затылок, разоруживаю. Что за непуганные люди тут живут? Прислать за мной пару медленных андроидов с шокерами и впечатлительного пацана с пистолетом, который его даже не попытался пустить в дело. Вижу на его голове что-то вроде гарнитуры и, сорвав ее, подношу к своему уху. Оттуда доносится встревоженный голос. «Что у вас происходит?» По нашим данным, оба андроида вышли из строя. Запрашиваю немедленный доклад о ситуации. Качнув головой, укладываю гарнитуру на пол и давлю ее подошвой ботинка. После чего отправляю подошедшую Лилу наблюдать за входом, а сам забрасываю оружие за спину и, достав нож, наклоняюсь к дрожащему парню. «Сам все расскажешь или придется резать?» Он поворачивает голову в мою сторону. «Отнесите меня в медицинский блок, пожалуйста, я же умру». Секунду молчу, потом уже куда более злым тоном излагаю. «Внизу ежесекундно умирают сотни тысяч людей, а я не раз резал глотки из-за банки тушенки или просто, чтобы не оставлять позади человека, желающего отомстить. С чего ты взял, что я пожалею мудака, который является одним из авторов всего творящегося внизу дерьма?» Тот чуть приподнимается и выдает сентенцию о том, что он вообще безобидный технический персонал, который ни о чем не знает. Специальность – воздушные системы на космических объектах. Собственно, этим он и занимался, пока сегодня не пришел внезапный приказ взять двоих андроидов из числа помощников и проверить сектор размещения, в котором внезапно вышел из строя один биоробот и не выходит на связь куратор. Он вооружился тем, что было под рукой, и отправился выполнять приказ. А дальше, я все и так знаю. Бросив взгляд на его ногу, понимаю, что парень скоро истечет кровью, и пытаюсь выяснить, какие еще секторы размещены после сельскохозяйственного. Тот сбивчиво объясняет, что на территорию самих служебных зон попадал достаточно редко, в основном работая в технических коридорах. Единственный сектор, где он бывал, помимо этого, центральный, где размещается командование этой части комплекса. Хочу уточнить по поводу того, где тогда находится руководство всей вечности в целом, но незадачливый ремонтник уже отрубается в луже собственной крови. Глава 15. Через 20 секунд уже выдвигаемся в сторону энергетического сектора. Путь проходит через тот самый предбанник, где меня встречала Лилу. По дороге бросаю взгляд в сторону прозрачной двери, ожидая увидеть с той стороны кого-то из числа андроидов, но пока никого не обнаруживается. Пока идем к выходу, расположенному в левой стороне, уточняю у своей напарницы, есть ли у нее какие-то модификации. После отрицательного ответа, дублирую тот же вопрос по поводу команд, доставляющих на станцию генетических доноров. Андроид пожимает плечами и говорит, что у безопасников наверняка присутствуют какие-то улучшения. Вся же обработка остальных искусственных людей сводится к прошивке необходимых навыков, иностранные языки, медицинская помощь, работа с той или иной аппаратурой. В процессе, понимаю, что доктор говорила со мной на чистом русском и уточняю, как общается между собой персонал вечности. Плюс, есть ли у них доступ к развитию тех или иных навыков. Андроид, которая уже открывает дверь, за которой виднеется коридор, рассказывает, что люди, управляющие станцией, тоже проходят процедуры, но в других медицинских блоках, для использования которых не требуется чипов, но точного их расположения, равно как и набора доступных навыков, она не знает. Можно ли там каким-то образом улучшить свое тело, тоже не в курсе. Что касается андроидов, то у них имеются медблоки, похожие на палаты Гломс, где они могут обдетить свои навыки. Правда, каждый из таких блоков находится под внешним управлением, то есть навыки выбирают не они сами, а человек, управляющий процессом. За беседой добираемся до входа к энергетикам. Здесь притормаживаем, готовясь ворваться внутрь. Гашу в голове мысли о том, может ли персонал комплекса использовать свои медблоки для усиления и формирования боевой группы, подбираясь перед потенциальной схваткой с противником. Впрочем, когда дверь открывается, за ней обнаруживается полностью пустое помещение, похожее на предбанник к сектору размещения, только размером чуть поменьше, и выходов тут всего три. Лилу уверенно показывает на один из них, и скоро перед нами отъезжает в сторону еще одна створка. Вот здесь уже пытаются оказаться сопротивление. Пуля гулко бьет в стену помещения, а перед нами слышится грохот выстрела. Сразу же уходим в разные стороны, укрываясь справа и слева от прохода. Изнутри раздается крик: «Сдавайтесь, у меня тут три андроида и груда оружия, сунитесь, вам хана». Усмехнувшись, покачиваю головой. Если вводить противника в заблуждение, то лучше придумать что-то поинтереснее, чем грозиться арсеналом, при этом ведя огонь из пистолета. Отвечаю неизвестному в том же духе: «Мужик, у тебя только один пистолет и три бесполезных медленных андроида, а против тебя, вооруженный до зубов противник, с пачкой работающих модификаций и большим опытом ликвидации себе подобных за плечами. Не находишь, что логичнее будет сдаться тебе? Обещаю сохранить жизнь, если расскажешь все, что нужно, и не заставишь меня тратить время». Какое-то время стоит тишина, потом гремят еще два выстрела, ушедших в никуда. «Раз ты такой крутой, то иди сюда и попробуй меня взять, придурок. Не знаю, чего у тебя там переклинило в чипах, но тебе все равно хана. Как только сюда кто-то доберется. Момент выбираю между вариантами действий. Потом решаю не терять времени и тянусь к разгрузке, доставая светозвуковую гранату. Вытащив чеку, секунду жду, после чего забрасываю ее в помещение, целясь в тот район, откуда, на мой взгляд, ведется огонь. Как только грохочет взрыв, ныряю в дверной проем, оказавшись внутри помещения. Первым вижу валяющегося на полу андроида, в голову которого немедленно отправляю короткую очередь. Сзади хлопает пистолет Лилу и еще один, зажимающий уши, прижавшись к стене, валится на пол. Третий обнаруживается рядом с мужчиной, пытающимся поднять с пола выпавший пистолет. Еще одна очередь, и мы остаемся с куратором сектора наедине. Тот оставляет попытки дотянуться до оружия и секунду смотрит на меня. Потом, вздохнув, приваливается спиной к агрегату, за которым укрывался, и кричит: «И что тебе здесь нужно?» Чуть морщусь от громкого голоса. Видимо, последствия близкого разрыва гранаты. Придвинувшись чуть ближе, отвечаю: «Пропуск во все сектора для моей напарницы, карта известных тебе секторов и средства связи». Сначала грузный мужчина с сединой в волосах пытается отнекиваться и чуть ли не посылает меня лесом. Меняет свою точку зрения, когда лишается солидного куска своего уха. Этого оказывается вполне достаточно, чтобы сломить его волю к сопротивлению и заставить сотрудничать. Пропускной аппарат обнаруживается в соседнем помещении, а карты – на компьютерах в его центральном офисе. Тут имеется сразу 7 оснащенных рабочих мест, но, судя по всему, мужчина работает в одиночку. Усаживаю его в кресло и приказываю открыть схемы комплекса. Скоро передо мной висит карта из 15 секторов, плюс еще 4 шлюзовых, которые отмечены отдельно. Всматриваясь в них, понимаю, что нигде не обозначено предназначение, только схемы помещения и коридоров. Когда интересуюсь этим у пленного, он заявляет, что его работа – поддержка работы энергетических установок. Вызовы в другие секторы случаются, но не так часто, и на них обычно выдвигаются андроиды. Прикладываю лезвие ножа к другому уху, угрожая отрезать то полностью, если покажется, что он врет, после чего запрашиваю у него всю известную информацию. Немного помедлив, тыкает пальцем в сектор, помеченный 10-м, и говорит, что это центральный, где находится руководство. Плюс он лично бывал еще в одном, отвечающем за воспроизводство кислорода на станции, под номером 8. Итого, мне известны 6 секторов из 15. Для чего нужны остальные, мужик не представляет. Вспоминаю слова техника о том, что здесь только командование части вечности, и все так отрезаю ему небольшой кусочек второго уха. В ответ на возмущенный вопль, прошу самого подумать, в чем тот соврал, после чего веду к аппарату для пропусков. Активация биометрическая, так что без руки и глаза куратора сектора, нам тут никак не обойтись. Дождавшись, пока процедура перепрошивки пропуска Лилу начнется, отвожу мужика назад в офис и, толкнув в кресло, уточняю, что теперь он может лишиться и одного из своих глаз. Затем озвучиваю вопрос о том, где находится высшее командование вечностью. Вижу, как тот был открывает рот, чтобы что-то сказать, но потом глаза цепляются за лезвие ножа и мужик замолкает. Секунд через 15 озвучивает, что между персоналом, который так или иначе друг с другом общается, давно ходит слух, что помимо этих 15 секторов, есть проход на отдельный объект, расположенный рядом с их комплексом. Якобы там и находится группа людей, распоряжающихся судьбой всего проекта. Но это все на уровне обсуждения между собой. Доступа к внешнему наблюдению или иллюминаторам у них нет. Последние тут практически отсутствуют. А сама информация, вроде бы пошла от кого-то из кураторов секторов, близких к центральному. После чего начала гулять по всей станции. Сам он, ни прохода, ни кого-то из числа высшего командования не видел. Уточняю еще один момент, по какому принципу внутри станции перемещаются кураторы секторов. После тяжелого вздоха, мужик рассказывает, что доступ разрешен только в несколько соседних, чтобы укрыться там в случае аварии или чрезвычайной ситуации, за исключением технических групп, которые могут, при необходимости, передвигаться по всему комплексу. Но для каждого такого случая, нужно одобрение из центра, либо он может активировать специальный протокол, который откроет ему доступ во все секторы на протяжении 3 часов. Это предусмотрено на случай, если чрезвычайная ситуация произойдет в самом центральном секторе и там не останется никого, чтобы подтвердить запрос. Кивнув, перехожу к следующему вопросу, наличие у него средств для связи с планетой. Тут пленный разочаровывает. По его словам, такие устройства, если у кого-то и могут быть, то только у членов экипажа, которые работают в центре. Наличие какой-то связи с Землей у кураторов секторов исключено. На вопрос о количестве солдат на станции и возможности модификации андроидов, он тоже не может сказать ничего дельного, только повторяет уже известную мне информацию о том, что безопасники из команд, отправляющихся для доставки генетических доноров, скорее всего располагают какими-то улучшениями, но сам он никогда их не видел, так что подтвердить ничего не может. Данные от профессорши, к которой он несколько раз захаживал в гости. Собственно, больше ничего полезного из него вытащить не удается, несмотря на то, что еще пару раз пускаю в дело нож, отрезая маленькие кусочки уха. Как раз после второго применения оружия в комнату заходит Лилу, радостно объявляющая, что теперь может спокойно перемещаться по всей территории Вечности. Момент раздумываю, смотря на мужика, и он, видимо поняв, что я собираюсь сделать, внезапно становится куда более словоохотливым, чем раньше, и даже сам генерирует идеи. В частности, предлагает использовать управление энергетическим сектором, чтобы избавиться от угрозы со стороны шлюзовых секторов, как и убрать возможность появления боевых андроидов с модификациями. На это отвечаю заинтересованностью. Более того, даже обещаю сохранить ему жизнь, если справится. По крайней мере, не убивать сейчас. Мужик немедленно перемещается в рабочее кресло, откуда я его в ходе беседы выкинул, и начинает демонстрировать, на что он способен. После того, как выводит на экран картинки четырех шлюзов, предлагая отключить их энергоснабжение, интересуюсь, к чем это приведет. Чуть подумав, куратор сектора отвечает, что окажутся заблокированы все двери и оборудование, что полностью отрежет команды от остальной территории комплекса. Само собой, будет невозможно использовать медблоки для модификации андроидов. Как быстро выясняется, эти самые блоки можно относительно легко вычислить по размеру помещения и требуемой мощности электричества. Вздыхаю, поняв, что буквально недавно он явно лукавил, утверждая, что не в курсе, возможны ли модификации у андроидов в шлюзах. Но сейчас, видимо, решил, что эта информация не настолько ценна, как его жизнь. В итоге, через минуту он отрубает питание всех четырех шлюзов, имитируя аварийную ситуацию. После этого, один за другим, отключает все медблоки на территории Вечности. Оставляет в рабочем состоянии только один, расположенный в секторе, идущим за сельскохозяйственным и предназначенный для персонала. Туда я планирую наведаться и посмотреть, как все устроено. В конце концов, если члены экипажа могут развивать свои навыки без наличия железок от Гломс, то возможно у меня тоже получится что-то сделать, даже с учетом отключенных чипов. Какое-то время раздумываю, как еще можно поиграться с питанием. Но, если верить карте, отключение одного из основных секторов приведет к невозможности нашего продвижения по станции. Рано или поздно мы упремся в закрытые двери, которые не выйдет открыть. Рации для связи у нас нет. Вернее, есть, но только одна, бывшая у куратора. Так что, оставить тут Лилу, которая могла бы контролировать включение и отключение электроэнергии, просто не получится. Да и сама девушка вряд ли захочет отсиживаться в тылу. Не знаю, что точно у нее в голове, но думаю, андроид тоже хочет добраться до кукловодов самого высшего звена. Поэтому дожидаемся, пока мужик закончит, и надежно связываем его. На всякий случай, помимо фиксации конечностей, забиваем еще и кляп в рот. Сомневаюсь, что рядом окажется кто-то, кого он сможет позвать на помощь, но лучше перестраховаться. Мало ли, вдруг здесь имеется возможность голосовых команд. Перед уходом поднимаю его оружие. Судя по надписи, швейцарский Зигзауэр. Подумав, засовываю его в кобуру вместо отданного Лилу Рамфа и пристраиваю два запасных магазина на пояс. Пусть лучше будет что-то в запасе. Кто знает, какой объем боеприпасов нам предстоит израсходовать. Следующий сектор, который хочу обследовать, производственный. Если верить доктору и куратору энергетиков, именно там создают новых андроидов. Хотя бы по этой причине оставлять его незачищенным не хочется. Как вариант, можно было бы просто вырубить электричество. Но в моей голове присутствует мысль о создании отряда андроидов, чья лояльность будет завязана на меня. При наличии пары десятков бойцов, пусть даже почти невооруженных, передвигаться по станции будет намного проще. К тому же, отключение сектора создаст проблемы для самих, заблокировав возможность прохода дальше. Покинув энергетический сектор, проходим в его предбанник, и Лилу открывает еще одну дверь, за которой коридор, ведущий к производственникам. Заглянув внутрь, начинаем осторожно продвигаться вперед, держа оружие наготове. Подсознательно ожидаю засады после поворота коридора. С учетом того, что мы неплохо вооружены, а противник чаще всего располагает бойцами, у которых из оружия только шокеры, атаковать нас здесь было бы логично. Узкое пространство даст им хотя бы какой-то шанс, но либо персонал станции считает иначе, либо они готовят нам какой-то иной сюрприз. В любом случае, за поворотом никого не обнаруживается. Спустя минуту уже приближаемся ко вхожу в производственный сектор. Подаю сигнал Лилу, и девушка открывает дверь. За ней уже знакомые очертания предбанника, который у всех секторов выглядит более или менее похожим, отличаясь только размером. Конкретно в этом 4 двери, через одну из которых мы сейчас зашли. Готовлюсь к тому, что нас снова встретит огнем. Но вместо этого, после открытия двери, впереди наблюдается пустое помещение. Несколько секунд подождав, врываюсь внутрь, готовый открыть огонь на любое движение. Но тут действительно никого. Переглянувшись, движемся дальше. Проходим еще несколько пустых комнат, в которых никого не встречается. Судя по карте этого сектора, дальше идут склады и помещения с установленным там оборудованием.